Даже напитки, казалось, не побудили пирующих нарушить чин и порядок. Напитков было много и самых разных. Меньше всего вина, которое подавалось только особо почетным гостям, в чье число вновь оказался включен Саймон Гловер. В самом деле, вино и два пшеничных хлебца были единственным знаком внимания, оказанным во время пира чужеземцу. Но Нил Бушаллох, ревнуя о славе гельского гостеприимства, не преминул поговорить о них как о высоком отличии. Самогонные водки, которые в горной стране сейчас повсеместно в ходу, были тогда сравнительно малоизвестны. Асквибо пускалась по кругу в малом количестве и сильно отдавала настоем шафрана и других трав, напоминая больше лечебное питье, чем праздничный напиток. Подавались кое-кому сидр и брага. Основу же составлял эль, для того и сваренный в огромном количестве, и он ходил в круговую без ограничения. Однако и его пили с умеренностью, не очень-то знакомой в наши дни жителям горной страны. Только когда все насытились, был провозглашен первый тост в поминание покойного вождя. И тогда прошел по рядам тихий ропот словословия, между тем, как монахи, они лишь одни, затянули хором «Реквием Этерном Дона» «Даруй вечный покой». Воцарилась странная тишина, словно все ожидали чего-то необычного, когда встал Эхин со смелой и мужественной, хотя и скромной грацией, и, заняв пустовавшее место на троне, твердо и с достоинством проговорил: «На этот трон и на наследие моего отца я предъявляю право свое. Благослови же меня, Бог и святой Бар!» «Как будешь ты править детьми твоего отца», — сказал седой старик дяде покойного. «Я буду защищать их мечом моего отца и справедливо судить под отчим знаменем». Старик, дрожащей рукой, вынул из ножен тяжелый меч и, держа его за лезвие, протянул рукоятью вперед молодому вождю. В то же время Торквилл из Дубровы развернул родовую хоругвь и несколько раз взмахнул ею над головою Эхина, который с удивительной ловкостью и грацией заиграл огромным мечом, как бы защищая хоругвь. Гости шумными возгласами выражали приверженность своему патриархальному вождю, притязавшему на их признание, и не было здесь никого, кто, видя перед собою изящного и ловкого юношу, склонен был бы вспомнить связанное с ним зловещее пророчество.